Барбара молча ждала ответа. Боковым зрением она уловила какое-то движение в глубине коридора, куда из приемной вела открытая дверь, и посмотрела в ту сторону. В дальнем конце Эмили Барлоу разговаривала с пакистанцем средних лет в одежде шеф-повара. «Акрам Малик?» Судя по возрасту и мрачному выражению лица, вроде бы он. Барбара снова перевела взгляд на Салах. «Понятия не имею», — ответила Салах. «Как он попал к нему?» Она, казалось, обращалась скорее к Чеку, чем к Барбаре. Возможно, он хотел отблагодарить кого-то, кто сделал ему подарок. Хайтам был очень добрым и хорошим человеком. Нет ничего удивительного, что он захотел узнать стоимость браслета, чтобы ответить соответствующим подношением. «Простите, как у вас называется такой обычай?» «Лена Дэна», — сказала Салах, — «обмен подарками. Мы следуем этому обычаю при установлении родственных отношений». «Так этот золотой браслет был подарком мистеру Кураши? От вас?» «Я была его невестой, и мой подарок символизировал мое согласие. И он сделал такой же символический подарок». И опять Барбара не получила ответа на вопрос, где сейчас находится этот браслет. Ведь среди вещей Кураши его не было. Его не обнаружили и при осмотре тела. Мог ли кто-нибудь выследить жертву и тщательно подготовить убийство из-за браслета? Хотя людей часто убивают из-за менее ценные вещи, это, конечно, так, но в этом случае... Почему-то эта версия казалась ей совершенно неправдоподобной. «Но браслета нигде нет», — сказала Барбара. «Вы не знаете, где он?» Салах вновь начала просматривать список. Выделила желтым маркером очередную фамилию. «Я так и не отдала ему браслет», — ответила она. «Я должна была подарить его на никах». «Что это?» «День официального подписания брачного контракта». «Стал быть, браслет у вас?» «Нет». «Зачем он мне теперь?» «Когда Хайтама убили, я взяла...» Она замолчала. Ее проворные пальцы выровняли стопку бумаги, лежавшую перед принтером. «Я понимаю, что это смешно и наивно, и напоминает эпизод из романа XIX века. Когда Хайтама убили, я взяла браслет и бросила его в море с конца пирса. Это было как прощание. И когда это произошло? В субботу. В день, когда полиция сообщила мне, что с ним случилось. Однако ее признание не объяснило ситуации с Чеком. Значит, он ничего не знал о браслете? Не знал? А зачем тогда ему понадобился этот чек? Не могу сказать с уверенностью, но он знал, что я собираюсь сделать ему подарок. Такова традиция. В соответствии с... Как вы это назвали? Лена Дэна. В соответствии с этим обычаем. А он, должно быть, не хотел, чтобы его ответный подарок стоил дешевле моего. Ведь это было бы... оскорблением для моей семьи, а Хайтам был очень щепетильным в таких вещах. Я думаю...» Тут она впервые за время их разговора подняла глаза на Барбару. «Я думаю, он нашел магазин, где я купила браслет. Не так уж много в Балфорде магазинов, где можно приобрести подарки по случаю такого торжества, как никах». «Ее объяснение звучит убедительно», — подумала Барбара, — «даже слишком убедительно». Единственное, что настораживало, почему ни Рэйчел Уинфилд, ни ее мать не сказали ни слова в поддержку этого предположения. «С конца пирса». Как бы про себя повторила Барбара, «а сколько было времени? Не знаю, я не смотрела на часы. Я не спрашиваю, в котором часу. Это было утром? Днем? Вечером? Днем. Полиция пришла к нам утром». «Да», — Слишком поздно она поняла, куда клонит Барбара. Во взгляде мелькнула тревога. «Это было днем?» — повторила она. «А ведь Салах, одетую в соответствии с мусульманскими традициями, непременно хоть кто-нибудь бы дозаметил. Пирс же сейчас ремонтируют». В то самое утро Барбара собственными глазами видела рабочих, снующих по лесам, установленным вокруг здания, которое возводили как раз в том месте, где Салах, по ее словам, выбросила браслет. Значит, на пирсе следовало искать свидетеля, который смог бы подтвердить правдивость рассказа Салах. Внимание Барбары снова привлекло какое-то движение в смежном с приемной офисе. Но теперь то была не Эмили. В поле зрения Барбары появились двое пакистанцев. Они подошли к Кульману и с серьезными лицами принялись обсуждать что-то с третьим, который за ним работал. При взгляде на них Барбара вспомнила имя на корешке чека. «У вас работает Ф. Кумар?» — обратилась она к Салах. «В этом офисе?» «Нет». «А в каком-нибудь другом?» «Нет, ни в бухгалтерии, ни в отделе продаж. Среди служащих нет человека с такой фамилией», — она кивнула в сторону застекленной двери. «Но на самой фабрике, на производстве. Я знаю постоянных рабочих, но кроме них мы приглашаем людей на временную работу, например, для наклеивания этикеток, когда идет большой заказ». «Вы имеете в виду временных рабочих?» «Да». «Их я не знаю. Я никогда не встречала этого имени в документах». Она провела ладонью по лежащей перед ней распечатке. «Но поскольку мы не начисляем зарплату временным рабочим на компьютере, я не имею с ними дела». «А кто занимается временными рабочими?» «Начальник производства». «Хайтам Кураши», — подсказала Барбара. «Да, а до него мистер Армстронг». Вот так на фабрике Малика пересеклись пути Эмили и Барбары, которую Салах отвела на встречу с мистером Армстронгом. Если размер кабинета свидетельствовал о чем-либо, как это имело место в Нью-Скотланд-Ярде, где степень значимости сотрудника измерялась количеством окон, тогда положение Иена Армстронга на фабрике можно было назвать особым, хотя оно и было временным. После того, как Салах негромко постучала в дверь, и они, услышав приглашение, вошли, Барбара увидела комнату настолько просторную, что в ней, не создавая тесноты, разместились письменный стол, круглый стол для совещаний, окруженный шестью стульями. Правда, поскольку помещение было внутреннее, то окон в кабинете Армстронга не было. С лица Йена струился пот то ли от жары, то ли от вопросов, заданных Эмили Барлоу. «Никакой необходимости вести Микки в прошлую пятницу к врачу», — говорил Армстронг, когда открылась дверь, и Барбара возникла на пороге его кабинета. «Микки — это мой сын». «У него была температура?» Заметив Барбару, Эмили кивнула, приглашая в комнату. Салах, закрыв за Барбарой дверь, ушла. «Да, но у детей часто скачет температура». Взгляд Армстронга скользнул по Барбаре, а затем снова обратился к Эмили. Казалось, он не замечал ручейков пота, проложивших дорожки по его щекам. Что касается Эмили, то она выглядела так, словно в ее венах текла не кровь, а фреон. С ничего не выражающим лицом она сидела за столом для совещаний. Перед ней стоял диктофон, записывающий ответы Йена Армстронга. «Если у ребенка горячий лоб, совсем не обязательно. Сразу же тащить его в реанимацию», — объяснял Армстронг. «К тому же у Микки частенько болят уши. И мы знаем, что делать в таком случае. Капли и согревающий компресс. И ему сразу становится легче». «Кто-нибудь, кроме вашей жены, может это подтвердить?» «Может, вы в ту пятницу звонили родителям жены, чтобы спросить у них совета? или своим родителям, соседу, другу. Выражение его лица стало мрачно сосредоточенным. «Я...» «Вы позволите подумать?» «Конечно, думайте, мистер Армстронг», — согласилась Эмили. «Сейчас главное — точность». «Понимаете, я никогда раньше не оказывался в подобных ситуациях, и мне нелегко собраться с мыслями». «Хорошо, хорошо», — кивнула головой Эмили. Пока руководитель следственной группы ждала ответа, Барбара рассматривала кабинет. Все было просто и функционально. На стенах висели рекламные плакаты, добротные письменный стол, шкафы и полки, стол для совещаний и стулья вокруг него были сравнительно новыми, но недорогими. Единственные достойные внимания предметы находились на рабочем столе Армстронга. Это были фотографии в рамках. Барбара подошла ближе, чтобы получше рассмотреть их. На одной была женщина с кислым выражением лица, светлые волосы уложены в прическу, модную в начале 60-х годов. На другой мальчик с серьезным личиком разговаривал с Санта-Клаусом. На третьей было представлено все счастливое семейство. На ступеньке лестницы сидела мать, держащая на коленях сына. Отец стоял позади них, положив руки на плечи женщины. На фото Армстронг выглядел испуганным. Словно отцом семейства он стал только что и еще не перестал удивляться этому неожиданно случившемуся превращению. Он, как видно, вновь обосновался на фабрике как временный работник. Барбара представила себе, как нынешним утром он торопливо вошел в свой кабинет с кейсом, в котором были эти фотографии. Напевая под нос что-то веселое, он вынул их, носовым платком стер пыль, поставил на прежнее место и только после этого приступил к работе. Сейчас Йен с тревогой смотрел на Барбару, словно опасаясь, что она собирается обыскать его письменный стол. Эмили наконец-то представила их друг другу. «А, еще одна!» Он судорожно сглотнул, как будто проглотил что-то, мешавшее ему говорить. После долгой паузы он произнес: «Родители жены». Чуть помолчав и словно набравшись сил, он продолжал: «Я точно не помню, в какое время, но уверен, что говорил с ними в пятницу вечером. Они знали, что Микки нездоров, и позвонили нам». Он улыбнулся. «Я забыл об этом, потому что вы спросили, не звонил ли я им, а в действительности был наоборот». «И в котором часу хотя бы примерно это было?» — спросила Эмили. «Вы спрашиваете, когда они звонили?» «Не помню точно. После выпуска новостей на ITV». «Около 10 часов», — отметила про себя Барбара. Она наблюдала за ним, прищурившись, и гадала, какую часть сказанного он только что придумал и через какое время после их с Эмили ухода он схватится за трубку, чтобы уговорить тестя и тещу подтвердить его сказку. Пока Барбара обдумывала реальность алиби Армстронга, Эмили стала задавать вопросы о Хайтаме Кураши и об их отношениях. По словам временного начальника производства, между ними сложились вполне нормальные отношения. Даже прекрасные. Они относились друг к другу как родные братья, так выразился Армстронг. «И, насколько мне известно, здесь, на фабрике, никаких врагов у него не было», — заключил Армстронг. «Если смотреть правде в глаза, рабочие были рады иметь его своим начальником». «И не сожалели о том, что вы уходите?» — поинтересовалась Эмили. «Думаю, именно так и было», — согласился Армстронг. «Большинство наших рабочих азиаты, и, конечно, они предпочитают, чтобы ими командовал кто-то из своих, а не англичанин». «Если вдуматься, то они правы. «Верно ведь?» Он посмотрел на Эмили, потом перевел взгляд на Барбару, ожидая, что кто-нибудь из них его поддержит. Обе женщины молчали, никак не выражая своего отношения к сказанному. Тогда он продолжил свою мысль. «Нет, здесь врагов у него не было. Если вы ищете среди рабочих того, у кого могла быть причина его убить, я не представляю, как и с чего вы могли бы начать свои поиски. Я вернулся сюда всего несколько часов назад и могу заверить вас, что не увидел ничего, кроме истинной скорби среди его соплеменников. А что вам известно о человеке по имени Кумар?» Обратилась к нему Барбара. «Кумар?» Армстронг сосредоточенно нахмурил брови. «Ф. Кумар. Вам знакомо это имя?» «Нет. Это кто-то из наших рабочих? Ведь я знаю всех на этой фабрике. Это входит в мои обязанности. Может быть, мистер Кураши принял его на работу? А я с ним еще не встречался». «Мисс Малик полагает, что это может быть кто-то из временных рабочих, нанимаемых на время больших заказов». «Временных?» Армстронг озадаченно посмотрел на Эмили. «Если я могу», — сказал он таким голосом, словно у него уже не было сомнений в том, что для нее он подозреваемый. Он подошел к одной из полок, взял с нее увесистый гроссбух и, положив его на стол для совещаний, сказал: «Мы всегда очень аккуратно ведем записи, ведь для репутации мистера Малика нанимать на работу нелегалов равносильно катастрофе». «А что, здесь это тоже проблема?» — спросила Барбара. «Насколько мне известно, нелегалы — это головная боль для таких городов, как Лондон или Бирмингем, ведь там большие азиатские общины». «Да, конечно», — подтвердил Армстронг, перелистывая страницы и пробегая глазами по проставленным сверху датам. «Но мы находимся недалеко от портов, и нелегалов здесь хватает, поэтому мистер Малик постоянно напоминает, что мы не должны принимать ни одного из них». «А если бы мистер Малик нанимал нелегалов, мог бы Хайтам Кураши обнаружить это?» — поинтересовалась Барбара. Йен Армстронг оторвал взгляд от книги. Он прекрасно понял смысл ее вопроса, и она увидела, что он вздохнул от облегчения, что она интересуется другими. «Возможно, он что-то подозревал. Но если ему на стол ложатся хорошо сделанные документы, как можно усомниться? Ведь он не англичанин. Как же он мог знать, на что обращать особое внимание?» «А откуда англичанин мог знать об этом?» — мелькнуло в голове Барбары. Армстронг пристально изучал страницу в гроссбухе. Затем, перевернув, пробежал глазами по двум другим. «А вот последний список временных рабочих», — сказал он, подняв глаза на женщин. «Но Кумара среди них нет. Сожалею, но нет». «Значит, Кураши встретился с ним в другом месте», — решила Барбара. «Где? Может быть, в той самой пакистанской организации, которую, по словам Эмили, создал Мухананд Малик?» «Вполне возможно». «А данные о тех, кого Кураши уволил, тоже в этой книге?» — спросила Эмили. «Личные дела уволенных хранятся в архиве», — ответил Армстронг, указывая рукой на один из шкафов. Его голос звучал слабо, словно издалека. Сам он откинулся на спинку стула и задумчиво смотрел перед собой. То, о чем он сейчас думал, вероятно, успокоило его. Достав носовой платок, он промокнул взмокшее лицо. «Вы что-то вспомнили?» — обратилась к нему Эмили. «Об уволенных рабочих?» — задала наводящий вопрос Барбара. «Возможно, это и несущественно. Я знаю об этом происшествии из разговора. В транспортном цехе был большой скандал». «Из-за чего?» Примерно 3 недели назад Хайтам выгнал с работы молодого парнишку Тревора Раддока. Армстронг подошел к одному из шкафов и стал перебирать папки. Вынув одну, он просмотрел перечень документов, подшитых в ней, и подошел к столу. «Ага, вот он!» «О, Господи! Да, хорошего мало!» Он с улыбкой посмотрел на женщин. Видимо, он прочитал что-то приятное для себя в личном деле Тревора Раддока, но старался не показать своей радости. Тревора, как тут сказано, уволили за воровство. Докладная записка написана рукой Хайтама. Он поймал Тревора с поличным. Хайтам уволил его немедленно. «Молодого парнишку, говорите?» — обратилась к Армстронгу Барбара. — А сколько ему лет? — 21, — ответил Армстронг, заглянув в папку. Эмили поняла, чему он улыбался. — Он женат? — Дети есть? — Нет, — ответил он. — Но он живет с родителями, как указано в его заявлении о приеме на работу, и с 5 братьями и сестрами. Судя по адресу, дом находится не в престижном районе. Так что, я думаю, его семье были необходимы деньги, которые он зарабатывал. Сказав это, он внезапно осознал, что его попытка заставить подозревать другого только усилит их подозрения в отношении его самого. Но мистер Малик вмешался, поспешно добавил он. «В личном деле есть копия письма, которое он написал одному из городских бизнесменов с просьбой дать Тревору шанс искупить свою вину честным трудом». «И где же?» — спросила Барбара. «Ему дали работу на увеселительном пирсе». «Не сомневаюсь, что вы его там найдете. Я имею в виду, если вы захотите побеседовать с ним о его взаимоотношениях с мистером Кураши». Эмили выключила диктофон. Армстронг расслабился. Наконец-то все закончилось. Но стоило Эмили заговорить, как его облегчение улетучилось. «Вам запрещается выезжать из города до окончания следствия», — подчеркнуто любезным тоном сказала она. «Я и не собирался никуда». «Отлично». Эмили Барлоу мило улыбнулась. «Нам без сомнения захочется еще раз побеседовать с вами, а также и с родителями вашей супруги». «Понимаю». «А как насчет Тревора, мистера Раддока? Я уверен, вы захотите...» Он снова не смог закончить фразу, не осмелился. «У Раддока был мотив?» Эти слова Йен Армстронг так и не смог произнести вслух. Хотя оба они потеряли работу из-за Хайтама Кураши, но ведь только одному из них смерть пакистанца принесла удачу. И полицейским, сидящим сейчас за столом, известно, что выгоду от убийства на полуострове Тендринг получил тот, кто находится сейчас в кабинете, принадлежавшем раньше мистеру Кураши. Тот, кто снова находится на должности, который лишился после приезда Кураши в Англию.